Иар Эльтеррус. Гнев императора. Дорога домой. 1. Идущий следом. Очередной выстрел с неба едва не застал Лару врасплох, она с трудом успела откатиться в сторону от сиреневой молнии. Правда, при этом сильно ушиблась об камень и глухо выругалась сквозь зубы. «Кто и откуда стреляет? Хабур их в стерне обваляй! Что за планета такая странная?» Проклятые молнии били с разной высоты и из разных точек, в которых на первый взгляд ничего не было, просто воздух. Да и алгоритм стрельбы не ясен, как и временные интервалы между залпами. Девушка спряталась за скальным выступом и помотала головой в отчаянии. Надежды выжить у нее практически не осталось. Мало преследователей с рейдера, так еще и эти невидимки хвост проклятого им в глотке по самое основание. Осторожно дотронувшись до раненого плеча, Лара зашипела от боли. Перевязать было нечем, на ней только комбез из пластиткани, а его и ножом не порезать, разве что лазерным резаком. Да и толку, если бы смогла чудом оторвать лоскут. Разве им перевяжешь? Благо, хоть раны от плазмера не кровоточат. Не то давно бы свалилась без сил, а так наноботы пока спасали. Она четко осознавала, что попадаться живой обозленным торгашам норвенского картеля фискалу не стоит. Умирать придется долго и тяжело, они ей все припомнят. Все свои неудачи. Осторожно выглянув из-за скалы, девушка решила все же выбраться на открытую местность и осторожно поковыляла дальше, отчаянно надеясь, что невидимки не станут больше стрелять. Проблема в том, что планета оказалась совершенно незнакома, и куда идти Лара понятия не имела. Но выбора не было, сбежала там, где смогла сбежать. Кому в голову могло прийти, чтобы хартовы торгаши приземляться не там, где планировали, на ней ваши, а здесь? Уж никак не ей. И что теперь делать? Но невзирая ни на что, покорно умирать Лара не собиралась. Она еще поборется. Оперативники фискальной службы просто так не сдаются. Сколько раз уже доводилось выбираться из безвыходных на первый взгляд ситуаций. Однако вспомнился погибший во время предпоследней заварушки Кейв, которого она считала наставником, и девушка вздохнула. Утешать себя, конечно, можно долго, вот только есть ли в этом смысл? Кто бы мог подумать, что столь хорошо начавшаяся операция так паршиво закончится? Ведь внедрение прошло на ура, так удачно еще никто из фискалов не проникал в святое святых картеля. А затем Лара принялась аккуратно сливать информацию своим, да такую, что удалось перехватить несколько партий живого товара, причем работорговцы не успели отправить рабов в конвертер массы, как всегда делали при угрозе захвата. Ведь если успевали, то доказать наличие пленников на корабле было очень трудно. Выяснились интереснейшие подробности, удалось даже достать высокопоставленных покровителей торгашей, причем улики оказались столь убийственны, что виновным не помогли никакие связи и деньги. В ярости великий князь приказал казнить всех замаранных в работорговле. И твари казнили, естественно, после публичного суда. Какую гордость за свою работу испытывали оперативники фискальной службы в тот день. Они даже Ларарду нос утерли. Как визжали продажные либеральные журналисты, называя его величество кровавым тираном и объявляя работорговцев чуть ли не святыми. Очень хотелось выжечь эту мерзость каленым железом. Жаль, не было возможности. А потом кто-то сдал ее. Какая-то продажная тварь. Причем это явно был кто-то из командования ФС, поскольку знали о внедрении Лары в картель очень немногие, не более 5 человек. Единственное, что успела сделать девушка, когда за ней пришли, это подать сигнал провала, благо имела орденский галар и биокомп в мозгу. А потом дралась до последнего, но врагов оказалось слишком много, она все же не легионер, а арн. Лару не убили, нет, работорговцы явно хотели допросить пленницу, поэтому ее оглушили из парализатора и куда-то увезли. В себя девушка пришла совсем недавно, прикованной к операционному столу в медотсеке небольшого корабля. Вот только работорговцы не учли. В тела оперативников, особенно идущих на внедрение, вживляется немало оборудования последнего шанса, причем чаще всего производства ордена. Первая мысль стала, что допроса допускать нельзя. Против некоторых препаратов и тренированный человек окажется бессилен. Она уже решила была отдать приказ на активацию последнего дара, но услышала разговор двух охранников о том, что вскоре рейдер должен сесть на космодром не ваша, а космодром на этой планете был всего один. Надо только вырваться из корабля и связаться хотя бы с диспетчерской при помощи галара. После чего пленницу вытащат. Служба в княжестве поставлена хорошо, любой космодром обязательно охраняют гвардейцы, а то и легионеры. К счастью, на корабле Лару не стали допрашивать, поэтому она, притворяясь, что все еще в отключке, спокойно дождалась, пока рейдер не пошел на посадку. А затем активировала оборудование, которое никогда до сих пор не рисковала активировать. Пронизывающие все тело синтомускулы, управляемые специальными программами биокомпа, способными функционировать только если использовался стимулятор, за 10 минут сжигающий ресурсы многих лет жизни. Зато реакция ускорялась почти в 10-ро. Вот только многие после использования данного комплекса умирали, не выдерживал организм такого надругательства над собой, а спасти могло только срочное погружение в Ти-Анг. Но сейчас речь шла о выживании, и Лара решила рискнуть. Как только стимулятор распространился по телу, сознание девушки стало кристально ясным. Звуки превратились в тягучий рев, движения охранников замедлились настолько, что стали почти незаметны. Работорговцы в последний момент поняли, что происходит что-то неладное, но предпринять ничего не смогли. Лара просто порвала пластилитовые оковы, что для человека считалось невозможным, после чего свернула охранникам шеи голыми руками. Они не успели подать сигнал тревоги, не сумев даже увидеть вихрь, в который превратилась пленница. Девушка выскользнула в коридор, благо люк оказался не заперт. На военном корабле подобные глупости никто бы не допустил. Работорговцы не ожидали неприятностей, поэтому девушка прорвалась к шлюзу садящегося корабля очень быстро, за каких-то 2 минуты. А ощутив, что опоры корабля коснулись поверхности, использовала свой последний козырь, вживленный в руку мощный плазмер. За 2 минуты ценой почти сгоревшей руки удалось пробиться наружу, поскольку запоры оказались стандартными для княжества. Трап, понятно, торгаши еще не выпустили. Пришлось прыгать с 3 метров, что для тренированного оперативника было не слишком затруднительно. Упав на вытянутые руки, Лара зашипела от боли. Колобком прокатилась по камням и ринулась прочь от рейдера, чьи орудия уже зашевелились и принялись выцеливать сбежавшую пленницу. По дороге девушка попыталась связаться с диспетчерской, и только тогда поняла, что корабль сел куда угодно, но только не на Нейваж. Никто не отзывался, кроме компьютера, проклятого благими рейдера. На орбите неизвестной планеты даже спутников связи не было. Но терять время Лара не могла, поэтому постаралась побыстрее убраться подальше от места посадки, надеясь в глубине души, что кого-то все же встретит. В конце концов, в княжестве почти на всех пригодных жизни планетах пусть маленькие колонии, но были, а в любой колонии обязательно есть связь, как минимум со столицей сектора или кантона. Об этом позаботился еще прежний великий князь Раван VI. Вот только местность вокруг оставляла желать лучшего. Сплошные каменные нагромождения, нигде ни деревца, ни травинки, ни ручейка. Удивительно, как пилот рейдера сумел найти место для посадки в этом лабиринте. Вскоре стимулятор окончил свое действие, и Лара рухнула без сил под ближайшим валуном, отдав напоследок биокомпу строжайший приказ удерживать ее в сознании, чтобы применить в случае необходимости последний дар. За время ускоренного в 10 раз движения она успела уйти от рейдера километров на 12. К счастью, ошеломленные неожиданным побегом работорговцы далеко не сразу приступили к поискам. Видимо, полагали, что в безлюдной местности пленница никуда не денется. Только часа через 2 над каменистым плато появились и принялись кружить 3 челнока и 2 флайера. За это время девушка успела немного прийти в себя. Как ни удивительно, она относительно неплохо перенесла ускорение и уже могла немного двигаться, поэтому постаралась спрятаться. Это, конечно, если не обращать внимания на сильную боль и частые судороги во всех мышцах. Именно в этот момент Лара и столкнулась с теми, кого потом про себя прозвала невидимками, если это, конечно, были разумные существа, а не какая-то автоматическая защитная система, что тоже вполне вероятно. Она заставила себя встать и, хромая и спотыкаясь, вышла из-за валуна. В тот же момент из чистого неба в ее плечо ударил странного вида сиреневый разряд. С воплем боли девушка покатилась по земле, затем поспешила спрятаться и только тогда осмотрела рану, пытаясь понять, кто в нее стрелял и из какого оружия. Но понять не смогла. Рана смахивала на таковую от слабосильного плазмера, но только смахивала, все же имея другой вид. Еще несколько раз Лара опять нарывалась на выстрелы из воздуха, однако успевала уходить из-под них. Каким-то чудом, но успевала. И продолжала недоумевать в попытках понять, что же это такое. Также она краем глаза следила за кружащимися на полукилометровой высоте флайерами и челноками. На открытую местность девушка выбиралась только когда они скрывались за горизонтом. Вполне возможно, что работорговцы обладают сканерами наличия разумной жизни. Скорее всего, в силу своей специализации обладают, а поэтому лучше не рисковать. Лара упорно двигалась к недалекому скальному массиву, где виднелись пещеры, в которых она надеялась спрятаться. Еще несколько раз девушка попадала под сиреневые молнии с неба, но то ли они стали бить слабее, то ли еще что-то, но она получила только несильные ожоги, на которые не обратила никакого внимания. Рана на плече болела куда сильнее. Наконец, до скал осталось не больше 200 метров, но каменных обломков, в тени которых она пряталась, больше не было. Впереди лежала практически ровная каменистая равнина, усыпанная булыжниками. «Все хвосты проклятого!» – недовольно пробурчала себе под нос девушка. «Ну и что теперь?» Флайеры с челноками продолжали упорно виться над долиной, словно мухи над известным веществом. Ларе пришлось довольно долго ждать, пока они отлетят подальше. Хочешь не хочешь, но придется рисковать, поэтому девушка вскочила и заставила себя побежать. Плохое самочувствие сразу дало о себе знать. В ушах застучало, затем стало глухо бухать, через пару минут глаза заслало кровавой пеленой. Лара ничего почти не видела, она бежала из последних сил. Впрочем, бежала, сильно сказано, скорее едва ковыляла. Внезапно кто-то поддержал ее под руку, и девушка ошарашенно шатнулась. Поймали? Все же поймали. Однако никто не спешил ее бить или кричать, только незнакомый голос что-то участливо спросил. Лара отчаянно пыталась продышаться, вытирая заливающие глаза пот. А когда смогла их наконец открыть, то изумленно застыла на месте. Перед ней стояли двое. Высокий массивный краснокожий человек с торчащими из-под нижней губы клыками. Не сразу до Лары дошло, что это вообще говоря не человек, а легендарный Урукхай, иначе орк. Его спутник выглядел не менее экзотично. Его лицо скрывал глубокий серый с серебристой оторочкой капюшон, в провале которого клубился туман. «Что с вами случилось?» — повторил вопрос человек без лица. «Вам помочь?» Он говорил на каком-то незнакомом языке, но Лара при этом прекрасно его понимала. Как ни странно. «Вы местные жители?» — хрипло спросила она. «Нет, мы здесь ненадолго остановились, а вскоре увидели садящийся корабль. Установили на всякий случай защиту. Извините, это она вас ранила. Я после этого снизил интенсивность воздействия, думая, что вы пойдете в другую сторону, но вы упорно шли в сторону нашего лагеря. Так вам нужна помощь?» «Нужна», — обреченно признала Лара. «Я оперативник ФФС. За мной гонятся работорговцы». «Работорговцы?» — нехорошо оскалился Урукхай. «А чего им от вас надо?» «По моей вине многие их подельники пошли на плаху», — хмуро ответила девушка, едва не теряя сознание. «Погоди, Горд», — поднял руку человек без лица. «Видишь, она ранена. Вас вылечить?» «У вас что, Ти-Анг с собой имеется?» «Не знаю, что вы имеете в виду, но я могу применить цвет здоровья. Я сильный маг». «Просто маг или великий?» — насторожилась Лара. «Великий?» — в его голосе слышалось недоумение. «Маг вероятности». «Ага, понял. Нет, не великие, но это не важно. Так вас лечить?» «Лечите, буду благодарна», — махнула рукой девушка, осознавая, что терять ей уже нечего. Туман на лице поднял руки, с которых в сторону Лары сорвалось кольцо света. В то же мгновение ее выгнало от адской боли. Казалось, каждый нерв тела взорвался огнем, а затем холодом. Руки и ноги скрутило судорогами, а затем все прошло. Девушка шалела, захлопала глазами. Дурное самочувствие куда-то подевалось, в глазах прояснилось. И ничего больше не болело. На месте раны была ровная, гладкая, здоровая кожа. Да и вообще, так хорошо она себя чувствовала, только от души выспавшись. «Ну, не хвоста проклятого себе!» — не сдержалась Лара, внимательно осматривая себя. «Это как? Разве такое бывает?» «Бывает, как видите». В голосе человека без лица слышалась улыбка. «Цвет здоровья еще и не на то способен, но использовать его больно, на себе испытали». «Невелика цена за мгновенное исцеление», — загорелись энтузиазмом глаза Лары. «Но почему о вас никто не слышал? Да и о способе таком тоже. Аарн, конечно, любые раны заращивает, но так кто Аарн, им закон не писан». «Мы очень издалека. Скорее всего, не из вашей галактики, а может и не из вашей вселенной. Пришли сюда через межмировой портал, решили передохнуть денек, устали сильно и столкнулись с вами. Я...» Туман на лице не договорил. Поскольку все случилось на открытом пространстве невдалеке от пещер, работорговцы обнаружили их и открыли огонь. К счастью, первым выстрелом промахнулись, он только расплавил валун невдалеке. «Ах вы гаптовы выкормыши!» — непонятно выругался орк. «Сейчас осажу сволочей», — отозвался человек без лица. Он поднял руку, с которой один за другим начали срываться синие лучи. Подлетевшие ближе челнок и флайер заметались, уходя из-под огня, но не успели, осыпавшись на камни дождем обломков. Лара только рот приоткрыла от неожиданности. «Да уж, сильный маг, ничего не скажешь». Уцелевшие летательные аппараты работорговцев при виде такого исхода буквально ринулись обратно к рейдеру. Не прошло и двух минут, как взревели двигатели, и корабль на форсаже прыгнул в небо, покидая негостеприимную планету. «Вот же отрыжка благих!» — скривилась Лара. «И как теперь отсюда выбираться?» «В смысле?» — повернулся к ней человек без лица. «Планета не населена», — уточнила девушка. «Возможно, кто-то здесь и живет, но связаться с ними у меня не получилось. У вас есть корабль?» «Нет, мы пришли через портал». «Через портал?» — изумилась девушка. «Я слышала, что только маги Аарн умеют прыгать на межзвездные расстояния». «Не знаю, кто такие Аарн, но я вполне в состоянии делать это», — ответил человек без лица. «Проблема только в том, что я не знаю, куда выведет портал. Я уже говорил, что порой миры в одном переходе друг от друга на самом деле расположены в разных галактиках. Мы в результате столкновения с артефактом древней сверхцивилизации оказались очень далеко от дома и пошли по цепочке миров в надежде, что найдем хоть какой-нибудь знакомый, а оттуда уже сможем вернуться». «Странно как-то», — нахмурилась девушка. «Но это вы, а мне теперь куда?» «Ну, на безлюдной планете уж не оставим», — оскалил клыки Урукхай. «С нами пойдешь?» «Вы говорили, что у вас есть аппаратура связи», — поинтересовался человек без лица. «Есть», — подтвердила Лара. «Значит, откроем несколько порталов подряд, попробуйте выяснить, нельзя ли оттуда связаться с вашими». «Да мне бы хоть где в нашей галактике на цивилизованной планете оказаться, а оттуда доберусь, вызову помощь, у нас своих в беде не бросают». «Ну, давайте займемся этим с утра, мы только расположились на отдых после двух суток беспрерывного пути», — предложил человек без лица. «Приглашаю разделить с нами ужин». «С благодарностью принимаю приглашение», — наклонила голову оперативница. «Мое имя Лара Таавери. У меня после того, как стал рыцарем престола, Эльдаром, нет имени. И сразу предупреждаю, лица моего тоже никто, кроме личного величества и моих собратьев, не имеет права видеть. Рядом со мной стоит горный мастер Горд Крученый Хвост». Орк вежливо наметил поклон. «Странные у вас, конечно, обычаи», — удивленно произнесла Лара. «А что такое горный мастер? Инженер-геолог?» «Нет, мастер боя», — хохотнул Горд. «Так они у нас называются». Лара про себя удивилась, но не слишком сильно. В княжестве хватало планет со странными обычаями, порой куда более странными, чем у этих чужаков. Поэтому государственные служащие давно привыкли относиться к разнице культур терпимо. Вскоре ее отвели в пещеру, где остальных дожидалось еще 5 человек, очень разных на вид. Трое явно принадлежали к одному народу, их поведение говорило об этом ясно. А еще 2 к разным. Один был высоким голубоглазым блондином, однозначно аристократом, незнамо в каком поколении. Это Лара, сама являющаяся таковой, определила четко. Второй, скорее всего, являлся простолюдином, но при этом оба носили на левом плече черные шнурки и двигались так, что засмотреться можно. Сомнений нет, действительно бойцы высочайшего класса. Как там говорил Горд? Кажется, горные мастера. После знакомства со всеми выяснилось, что первые 3 ученых – планетолог, биолог и археолог. «Мы из экспедиции, искавшей новые колонии для империи», пояснил при виде приподнятых бровей девушки человек, представившийся как Агилви. Затем, покосившись на Туманно-Лицево и дождавшись его кивка, коротко рассказал о случившемся с группой исследователей. «С древними артефактами такого масштаба в Ке-Эль-Энах еще не встречались, да о чем речь даже Аарн не рассказывали ни о чем подобном, а Лара многих из них знала. Крайне интересно, с чем же столкнулись ильянцы. Надо же, город, свободно перемещающийся между мирами произвольным образом. А сейчас будем ужинать», — довольно сообщил Горд и достал из огромного мешка тушу какого-то животного, кажется, антилопы или чего-то в том же роде. «Руквин, дрова вроде у тебя были?» «У меня», — подтвердил биолог, встал и принес откуда-то довольно объемистую вязанку дров. «Откуда?» — Лара переводила взгляд с одного на другого. «Здесь же только камни». «В предыдущем мире захватили», — пояснил орк. «Научены уже, что всегда с собой жратву, воду и дрова брать надо. Давно ходим, 3-й месяц, куда нас только Дархот не заносил». «Дархот — это ваш владыка Ада?» «Ага. А у нас его называют проклятым, с 4 хвостами. Причем...» Девушка хихикнула, прикрыв рот кулаком. «Чё ржёшь?» — с недоумением уставился на нее Горд. «Да просто знаю человека, ставшего прообразом проклятого», — объяснила Лара. «Точнее, видела пару раз. Он командор ордена Аарн, великий маг Эйлар Ран-Дар. Старый, 22 000 лет уже, а выглядит на 30, не больше. Прозвали его так святоши древние, а народ и привык его именем ругаться. Он сам смеется каждый раз, как слышит про свои хвосты, которых у него отродясь не было. Почему-то среди элеанцев она чувствовала себя на удивление уютно, своей среди своих. Странно, но факт. Именно так девушка это и восприняла, своей интуиции она доверяла всегда, никогда еще та не ошибалась. Для ее профессии это было очень ценным качеством. «Да уж», — покачал головой Рукхай, — «не повезло мужику». Элеанцы споро разожгли костер, и вскоре над огнем уже висела ободранная туша неизвестного животного. Через несколько минут потянуло потрясающим запахом жареного мяса, заставившим чуть не захлебнуться слюной. Орк, между тем, священно действовал. Он то посыпал тушу какими-то специями, то поливал водой, то надрезал там и тут. «Лучше него никто не приготовит», — заметил за спиной Улар Даран, светловолосый аристократ, садясь на камень. «Вот все вроде умеем мясо жарить, но коли горд пожарит, то руки по локоть вместе с мясом сгладать можно. Такая вкуснятина. У отца в замке повара так не могли». «Попробуем», — усмехнулась девушка, покосившись на красивого парня. «А сколько лет вашему роду?» — поинтересовался он. «Вы ведь леди?» «Около 3000. Но меня считают отрезанным ломтем, поскольку послала к проклятому замшелой традиции ушла служить его величеству. А великого князя старая аристократия ненавидит до безумия, ведь он их власть ограничил. Гляди-ка, точно как у нас. Император Сентиар не так давно бунт подавил и выслал множество высоких лордов в безлюдный мир, пусть там друг против друга интригуют. А потом добился того, что служить стране стало престижным, и наследники древних родов потянулись в ученики к горным мастерам. А те дурь выбивать умеют. Как вспомню свои тренировки и ехидство наставника, так до сих пор вздрагиваю. Такой же был избалованный мальчик, считающий себя пупом земли». «Справились?» — хитро посмотрел на собеседник Лара. «Ну, я ж сижу здесь», — мягко улыбнулся Даран. Наставник не давил, а умел заставить задуматься. Мозги в некотором количестве имелись, научился со временем соображать. Пожил жизнью горного мастера пару лет, получил черный шнурок, он показал на свое левое плечо, потом вернулся в замок отца. И за месяц чуть от прежней жизни с ума не сошел. Плюнул и сбежал к Дархотовой матери. Для горного мастера в империи всегда дело найдется. А отец пусть делает, что хочет, хоть наследство лишает, и так проживу. Девушка изумилась, их истории оказались невероятно похожи. Все хвосты проклятого, да разве так бывает? Ведь точно так же сбежал из отцовского дома, пожив там после учебы даже меньше, чем элеанец, всего 2 недели. Не выдержала все эти змеиные шипения и поливания грязью новых порядков. При этом господа аристократы ничего не делали. Вообще ничего. Разве что придумывали, как бы еще потратить доставшиеся от предков деньги. После учебы в Тарканаке такая жизнь была не по ней. Как вообще можно так жить? Это же попросту скучно. И Лара ушла в большой космос добиваться невозможного. Перед выпускницей лучшей военно-космической академии галактики в княжестве были открыты все дороги. Но она, по здравому размышлению, выбрала оперативный отдел ФФС. И ни разу с тех пор не жалела, а с родственниками общалась крайне редко. Не о чем с ними было говорить, пустые, бесполезные люди, не способные даже мечтать о чем-либо, кроме власти и денег. Но зачем им власть? Они же все и всех погубят, получив ее. А значит, нельзя допустить того, чтобы такие оказались наверху. Судя по тщательно скрываемым взглядам, Лара Дарану тоже понравилась, и девушка незаметно улыбнулась. Давно не встречала столь интересных парней. Беда, что у них обоих есть свой долг. Этот долг превыше всего, личная жизнь не должна мешать его исполнению. Но все это будет потом, а сейчас можно и попробовать получить капельку счастья. И Лара взглядом дала понять, что собеседник ее заинтересовал. Элеанец сразу оживился и принялся заносить хвост, рассказывая разные интересные истории. Он, судя по всему, являлся боевиком, хоть и не совсем. Несколько раз помогал следователям тайной стражи, так, похоже, в их империи называлась некая помесь Ларарда и ФФС. Лара тоже рассказал несколько эпизодов из своей богатой служебной биографии. Их отдел в основном занимался работорговцами. Этих тварей княжества, ордена республика выводили любыми способами. Однако откуда-то все время брались новые, хотя работорговлю сделали невыгодной. Правда, за последние годы жаждущих поживиться на чужих боли и горе стало значительно меньше, но они все еще были, все еще продолжали нападать на слабо защищенные малые колонии, вывозя оттуда трудоспособное население. Причем руководили работорговыми картелями на редкость умные и подлые люди. Сработал естественный отбор, из-за чего бороться с ними стало чрезвычайно трудно. Спрос на рабов во многих странах все еще существовал, невзирая на все усилия Аарн и К.Л.Энах. Потому было и предложение. «Знакомо», — скривился подсевший ближе Ронг. «И у нас на планете страна такая была, Нартагаль звалась, пока в империю не вошла. Но там только и знали, что рабов ловить, а дома и гробили без жалости скоты. Сейчас рабство там запрещено, так они ноют. Ничего, коли кого ловят с рабами, так сразу секир башка на месте». «У нас работорговцы тоже вне закона», — кивнула Лара. «Доводилось с ними разбираться, людьми их не считаю». «О, мясо готово», — оживился орк, потыкав в тушу ножом. «Народ, все сюда, лопать пора». Неизвестное животное было быстро разделано, после чего девушки вручили нож, двузубую вилку и бронзовую, кажется, тарелку с истекающим соком и одуряюще пахнущим куском мяса. Оно действительно оказалось настолько вкусным, что Лара даже не заметила, как съела все, хотя поначалу подумала, что в нее столько в жизни не влезет. Да она в лучших ресторанах ничего подобного не пробовала. Мясо буквально таяло на языке, оставляя после себя изумительное послевкусие. И только поев, Лара поняла, что специй в нем было многовато, во рту заполыхал костер. Однако Даран тут же сунул ей флягу с водой, и проблема была решена. После ужина разговор потек словно сам собой, говорили о многом. Лара одновременно лениво размышляла о том, как ей повезло, что столкнулась с элианцами, ведь если бы не они, то работорговцы обязательно нашли бы ее. Живой бы, понятно, не далась, последний дар использовала, но раз жива, то тем лучше. Теперь бы добраться до любой планеты княжества. Название страны новых друзей что-то напоминало девушке, когда-то она его уже слышала. Но когда и при каких обстоятельствах? А затем вспомнилось. «Скажите, а почему ваша страна называется Илианом?» — не выдержала Лара. «В свое время неизвестно откуда пришел человек, который создал империю», — пожал плечами Эльдар. «Это его имя». «Вот как?» — задумчиво прикусила губу девушка. «Интересно». «А в чем дело?» — насторожился рыцарь престола. «Да слышал я его однажды». Она подняла взгляд на туманную маску. Так вышло, что во время одного совещания с год назад невдалеке от нас с ребятами остановились великий князь с командором и принялись обсуждать что-то свое, не обращая ни на кого внимания. Я почти не прислушивался к разговору, но иногда они повышали голос. Так вот, Илар Рандар вдруг засмеялся и сказал довольно громко, что за тысячи лет каких только имен он не носил. Что очень давно его, например, звали Илианом. «Мать моя женщина!» — ошалело выдохнул Горд, хлопнув себя ладонями по коленам. «Неужто он?» «Все может быть», — задумчиво ответил Эльдар. «Все». «В общем, появление кирхадов нас просто спасло», — закончил доклад адмирал Тинштар. «После спешного ухода чужих флотов от Элиана прошло два дня, в течение которых удалось только немного разгрести последствия сражения. Светящиеся полупрозрачные кирхады не подавали признаков жизни, однако защитного поля вокруг планеты не снимали. Пропускали внутрь только те корабли, которые участвовали в битве со стороны элианцев. А вот прибывшие с товарами контрабандисты не смогли пройти дальше определенного предела. Их просто разворачивали невидимые силы, причем экипажам казалось, что они продолжают лететь прямо, не меняя направления. Гордианские ученые головы себе сломали, пытаясь понять, как возможна такая вот небрежная игра метрикой пространства-времени. На вызовы кирхады не реагировали. «Думаете, это корабли Урукхай?» — хмуро спросил лорд Дай. «Вряд ли», — покачал головой адмирал. «Судя по известной нам информации, корабли орков живые, а эти состоят из энергетических полей. Наши сканеры не обнаружили в них ничего материального». «Да», — пробурчал озадаченный регент. «Но при этом с них сообщили, что они здесь по приказу императора Сантиара. Но...» «Именно так», — оборвал его гулкий нечеловеческий голос. «Говорит основной разум Кирхада Свет. Приношу свои извинения за то, что не связывался ранее, однако я ожидал, когда соберутся вместе регент империи Высокий Лорд Дай Ар Инват, мастер Ланик Ар Вартон и мастер Элоиз Ар Кертал». «Почему?» — лорд Дай подался вперед. «Чтобы не повторять трижды одно и то же. Включаю запись приказа императора». В зале, где собрались самые влиятельные и разумные Илиана, раздался хорошо знакомый им голос Санти. «Делегирую право командования кирхадами рыцарем престола Илианской империи Эльдаром. Они достаточно сильные маги для этого. Параметры ауры Эльдара передаю ментальным образом. К Капитаны назначаются приказом регента, высокого лорда Дая Ар-Инвата и утверждаются горными мастерами Ланигом Ар-Вартоном и Элоизом Ар-Керталом. Члены экипажа набираются капитанами. Затем снова заговорил основной разум. «Хочу сразу предупредить, что мои создатели являлись пацифистами, поэтому оружия на борту керхадов и малых кораблей нет, только генераторы защитных полей. Однако преодолеть эти поля ваши противники, если судить по тем, кто напал на планету, не смогут. Единственная возможность – одновременный взрыв не менее 20 кварковых бомб мощностью не менее 20 тераарх». Что такое тераарх? Единица измерения энергетической насыщенности. Вся нужная информация будет передана вам по первому требованию. Однако прежде всего прошу назначить капитанов и определить текущие задачи. Почему командовать кораблями могут только Ильдары? Переглянувшись с регентом, поинтересовался адмирал Тинштар. «Цивилизация моих создателей была полностью магической», — ответил основной разум. «На самом деле керхады — это сложнейшие комплексы заклинаний, созданных на основе различных первозданных сил и вероятностных плетений. Двигатели точечного типа, работающие на принципы прямого перемещения по точкам глобальной эгрегориальной сети, которые иначе называют изнанкой мироздания». «Ой, ма!» Подалась вперед рыжая Гвен, ее глаза загорелись каким-то маниакальным огоньком. «Я и не слыхал о таких цивилизациях никогда, хотя каких только не перевидала». «Да нет, слухи ходили, вот только никто с подобными цивилизациями действительно не сталкивался», — покачала головой Дороти, с тревогой глядя на мать, хорошо зная, что когда ту что-то настолько заинтересует, то ее не остановит ничто. «То есть на перемещение от мира к миру время не затрачивается», — продолжил расспросы про матерь. «Да, поскольку происходит совмещение двух точек пространства. Реальное расстояние при этом не имеет значения. Если с нужным миром есть связь через сеть, то перемещение практически мгновенное». «А топливо?» «Императоры подключили керхады к силам, носителями которых являются напрямую», — сообщил основной разум. «Ничего другого для функционирования нам не требуется». «Императоры?» — нахмурился адмирал. «А разве император не один?» Дархотова копыта, выругался в сердцах Ланик, осознав, что искусственный разум, походя, выдал величайший секрет Ильяна. Видимо, Санте в голову не пришло приказать ему скрывать данные обстоятельства. И что теперь делать? «Дамы и господа», — встал регент, — «прошу всех услышавших сказанное основным разумом дать клятву о неразглашении. Ее подтвердит Ильдар своей магией. Выдать тайну у вас не будет физической возможности. Пожалуйста, не создавайте нам ненужных проблем. Народ не поймет того, что императоров на самом деле пятеро. Поэтому официальным правителем считается первый, ставший таковым, Сантиар. Однако коронованы были все пятеро, поскольку в момент передачи им власти Маранам Пятым еще частично пребывали в состоянии радужного дракона, то есть являлись одной сущностью. Магия их так и восприняла, а почему, ни мне, ни самим императорам неизвестно». «Дела!» — восторженно протянул ректор Академии. «Тут-то мне часто казалось, что император слишком по-разному себя ведет. А он не один». «Вот именно, не один. Я жду клятвы, дамы и господа. Рыцарь престола, будьте готовы принять ее, поскольку вы в курсе дела». «Я уже готов», — наклонил голову один из двух эльдаров, присутствовавших на совещании. Ошарашенные невероятными известиями люди, орки и эльфы один за другим принялись давать клятву о неразглашении. Особенно изумленным выглядел отец Тенувиэля, Фортаэль. Он сразу понял, что один из императоров – его непутевый сын. Впрочем, двое орочих старейшин тоже догадались, что без Храты здесь не обошлось, и довольно усмехались, жалея только, что не смогут рассказать об этом Кагалу. Лорд Дай покосился на Верити и покивал. Его подозрения о том, что они, скорее всего, знали, оправдались. Про матери Оракул не выглядели удивленными. Похоже, успели считать его память до того, как Веркит установил щит. «Уважаемый рыцарь престола», — снова обратился к Ильдару регент, когда процедура была завершена. «Прошу подобрать из своей среды капитанов для керхадов. Я заранее согласен с вашим выбором. Думаю, нам нужно как можно быстрее полностью укомплектовать их экипажами. Наличие кораблей, способных мгновенно оказаться в любой точке скопления, дает нам немало преимуществ». «Будет сделано сегодня же», — наклонил голову тот. Туман в провале его капюшона всколыхнулся и замер. «Теперь о потерях. Мастер Киртал?» «Потери есть и немалые», — вздохнул старик. «Самое страшное, что погибло более 20 эльдаров, и их общее число сократилось до 86. Остальным удалось спастись. Также уничтожено более 60 орбитальных станций вместе с экипажами, а там были квалифицированные люди — Ильянцы, Гардианцы и Верити. Нам катастрофически не хватает обученных кадров». «Вспомните предложение Эльдара средоточия звезд», — заговорил второй рыцарь престола, — «набрать офицеров, инженеров и техников на планетах бывшей Санрийской империи. Там нищета, многие люди согласятся переехать, если предложить им приемлемые условия. Тем более, что у нас теперь имеются кирхады, вместительность которых огромна», — добавил Ланик. «Основной разум. Сколько людей способен перевозить кирхад при полной загрузке?» «Более 100 000. Забирать разумных с планеты на борт возможно при помощи локальных телепортов». «Еще лучше», — кивнул глава тайной стражи. «Однако проверять всех эмигрантов придется жестко и очень тщательно. Можем напороться на шпионов». «Обязательно напоримся», — заверил Тинштар. «После того, что мы учинили на столичных планетах Фангоя и Мирвана, изучать нас примутся основательно, куда тщательнее, чем прежде». Перед следующим нападением противники, скорее всего, попытаются устранить Эльдаров, так как знают, что открывать межпланетные порталы способны только они. Вспомните, как убили рыцаря престола во время бунта против императора Марана. Киртал с Ланигом переглянулись и кивнули, поежившись. Вспоминать то страшное время не хотелось, но помнить надо было, если не хотят повторения уже на новом уровне, куда страшнее, чем раньше. «Также прошу учесть, что если прежде мирванцы и фангойцы хотели прибрать к рукам наши возможности, то теперь они пойдут на все, чтобы нас уничтожить. Насколько мне известно, в этих странах уже началось нагнетание истерической ненависти к Элиану. И не думайте, что сообщенная вами правда хоть что-то изменит. Средства массовой информации этих стран захлебываются, описывая, как их правительство хотели помочь нам, как предложили щедрые условия, как готовы были даже пострадать, чтобы вытащить нас из дикости». А мы, неблагодарные, такое устроили в столицах благодетелей. «У нас не было выбора», — помрачнел лорд Дай, — «иначе их было не остановить». «Да я с вами абсолютно согласен», — приложил руку к сердцу Тинштар. «Я просто сообщаю, что сейчас происходит. И помните, что мы не победили, мы всего лишь получили очередную отсрочку. Это нужно четко осознавать». «Мы осознаем», — вздохнул регент. «Как вы думаете, когда они снова рискнут?» «Когда выяснят наши слабые места», — ответил адмирал. «Во второй раз в наглую они, скорее всего, не полезут, научены горьким опытом. У нас есть единственный путь — максимально быстро набирать силу и выводить население в другие, недоступные врагам миры, создавать в колониях производство, строить города, орбитальные верфи и прочее в том же духе. Простите, но я не верю, что мы в состоянии удержать планету своими силами. К тому же у нас появился немалый козырь — кирхады. Благодаря им можно быстро вывести множество людей». «Но они способны создавать защитное поле, прикрывающее планету». «И что? Пусть пока плутократы не знают, как такое поле преодолеть, но это пока. Представьте, что они захватили кого-то из присутствующих здесь и допросили. Будьте уверены, что даже вы ответите на все их вопросы, вряд ли вы устоите против психотропных средств. А взорвать несколько десятков кварковых бомб на границе защитного поля для этих господ совсем не проблема. И что тогда?» «Пожалуй, вы правы», — закусил губу лорд Дай. «Нам срочно нужно развивать колонии в недосягаемости стран скопления. Где только средства на это взять?» «Прежде всего не хватает людей», — скрипнул зубами Киртал. «Основной разум. Прибыли только кирхады или другие корабли тоже?» «Еще имеется 12 малых кораблей разных классов, от разведывательных лайсов до Арвада, по размеру примерно равному вашему крейсеру. Их могут пилотировать обычные маги». «Хорошо», — старый мастер окинул собравшихся пристальным взглядом. «Предлагаю немедленно назначить капитанов и экипажи на малые корабли и разослать их по планетам бывшей Санрийской империи. Оракул, у вас есть данные по ним? Меня интересуют те, где можно найти специалистов нужного профиля». «Есть, конечно», — подтвердила Дороти. «Я немедленно прикажу аналитикам, чтобы они подготовили для вас сводку». «Буду ждать», — кивнул Киртал. «Помимо того, прошу озаботиться отправкой еще одной экспедиции для поиска колоний, желательно как можно ближе к Элиану, пусть даже не слишком подходящих по климату, главное, чтобы полезных ископаемых хватало». «Одобряю», — поддержал его лорд Дай. «Ректор, что по поводу создания новых партий амулетов цвета здоровья?» «Маги и так работают на износ», — развел руками Арнавейн. «Постараемся, но обещать не могу. Тем более, что 12 сильных магов придется назначить капитанами М-кораблей». Ведь они, насколько я понимаю, должны быть сильными. «Именно так», — отозвался основной разум. «Иначе капитан не сможет взаимодействовать с основными управляющими плетениями». «Тогда подведу краткий итог», — после недолгого размышления сказал регент. «На первое время Киртал занимается организацией поисковых партий в бывшей Санрийской империи. Ланик, на вас 3 экспедиции по поиску колоний. Дороти и Гвен, соберите всю возможную информацию по происходящему в странах скопления и прежде всего в Мирване и Фангое. Всех остальных прошу подумать, как нам заработать побольше электронных денег для внешнего мира для приобретения малых заводов и кораблей. Это для будущих колоний. Милорд Ректор, на вас разработка плана эвакуации населения. Еще некоторое время шло обсуждение, а затем все разошлись. Дел было столько, что переделать их все казалось физически невозможным. Ханлиан буквально ворвался в кабинет Нерис, жестом велев камердинеру удалиться. Сам налил стакан холодного сока из стоявшего на столе графина и залпом выпил. Похоже, он чуть ли не бежал от посадочной площадки. «Здравствуй!» — наконец сподобился обратить внимание на кесарину император. «Защиту включи, о слишком важных вещах пойдет речь». Нерис некоторое время заинтересованно смотрел на него, давно не видела старого друга в столь возбужденном состоянии, а затем пробежалась пальцами по сенсорам пульта. По стенам кабинета с легким шелестом поднялась почти невидимая дымка силового поля, которая не позволит подслушать, что здесь происходит, никакой аппаратуре. Знать бы еще, помешает ли оно иллианцам с их проклятой магией. «А ведь я даже не подозревал, какой гнойник постепенно вызревал у меня под носом», — вздохнул Ханлиан, немного успокаиваясь. «Не меньше, чем у тебя, только более скрытый. И сейчас идут аресты по всей стране. Я объявил чрезвычайное положение и ускоренное судопроизводство, чтобы этих тварей не успели подкупить судейских. Расстрельные команды работают почти без отдыха, доказательств столько, что...» Он устало махнул рукой. «И всем этим мы обязаны людям Сантиара», — помрачнела Нерис. «Вопрос только, что он захочет за свою помощь? Я многое передумал, но толком так ничего в голову не приходит. Идти на конфронтацию с Иллианом? После случившегося? Никогда, я же не дура». «Ты, дорогая моя, еще не все знаешь», — поднял палец император. «Многое выглядит еще интереснее, чем казалось. Твоя разведка догадалась оставить наблюдателей после ухода флота? Они видели сражение и что произошло после него?» «Видели, конечно», — пожала плечами кесариня. «Но ничего важного, кроме прибытия полупрозрачных гигантских кораблей, прикрывших планету силовым полем, не заметили. Корабли интересные, но их всего 5». «Ага». «Значит, твои не сумели взломать код и подслушать переговоры адмирала Корвана со штабом?» Покивал Ханлиан, он в этот момент выглядел таким самодовольным, что Нерис захотелось дать ему оплеуху. «А зря. Иллианцы не только оборонялись, они ответили нашим дорогим плутократам, причем так душевно ответили, что те до сих пор в шоке. Только на Фангарайне больше 300 000 жертв, на Мирвании поменьше, но тоже около 200 000». Иллианцы выполнили свою угрозу и через телепорты ударили по столицам врага тем, что с тобой видели, ветром смерти. Те самые черные вихри? Да, именно они. Причем эти вихри возникли на месте правительственных зданий, в которых на тот момент находились высшие должностные лица и прочие высокопоставленные дамы и господа. Но этого мало. В придачу иллианцы учинили в столицах плутократов то же самое, что у нас. Только резали уже без разбора всех. В итоге до 90% элиты обоих государств уничтожено. Физически. И там они действовали нарочито нагло, почти не скрываясь и сообщая всем вокруг, кто это делает и за что. «Брррр», — нервно поежился Нерис. «Похоже, они играют по каким-то совсем другим, непринятым скоплениям правилам». «И потому выигрывают», — довольно хохотнул Ханлиан. Мирванские фангойские власти имущие просто не ожидали ничего подобного, им в голову не приходило, что кто-то без всякого пиетета примется резать их самих, причем абсолютно безжалостно, даже я бы сказал цинично. Ах, какие у Сантиара исполнители, я просто в восторге. Мастера! А ты не думал, что в случае чего они точно так же исполнят и нас с тобой? Хмуро поинтересовалась кесариня. Думал, мгновенно стал серьезным император. Часто думал, но не боюсь этого. А знаешь почему? Нет. Да потому что для иллианцев понятие «честь» и «слово» многое значит, как ни странно. И они правы. Думаю, ты заметила, что мне трудно вынудить дать слово, но если уж я его дал, то держу во что бы то ни стало. Ведь нам они наоборот помогли, причем помогли очень сильно. Ты, если бы не они, была бы уже мертва, ты это осознаешь? «Прекрасно осознаю», — вздохнул Нерис, — «потому и боюсь». Повторяю зря, с иронией посмотрел на нее Ханлиан. «Иллианцы сами разобрались, что мы с тобой не замешаны в сговоре 4 и подбросили информацию об этом сговоре мне. Именно они подбросили, я почти уверен, хотя доказать и не смогу. Пойми, им сотрудничество с нами очень выгодно, как и нам, впрочем. Меня предательство Рансаха возмутило прежде всего потому, что он прекрасно все знал, но решил пойти против меня и моего мнения, считая, что лучше понимает, как надо. Впрочем, его еще и подловили на компромате, но финансовые махинации я бы ему простил, если бы после встречи 4 он пришел ко мне и все рассказал. Рансах этого не сделал, поэтому казнен». «Здесь я с тобой полностью солидарна», — кивнула Кесариня. «Повторяю, меня реальные возможности лианцев испугали. Телепортация дает им столько возможностей, что...» Она поежилась. «А честь и слово слишком зыбкие понятия, чтобы полагаться на них. Если Сантиар женится на Кирин, то ситуация изменится». Император откинулся на спинку кресла. «И к этому есть все предпосылки. Вспомни намек регента, данный им, когда уходили наши флоты. Он не уточнил, какой вопрос имеется в виду, но я все понял. А недавно получил подтверждение, обнаружив на столе в своем кабинете конверт с письмом лорда Аренвата. В нем он объяснил, что имел в виду. Речь шла именно о возможном браке. И, насколько я понял, согласие Сантиара регент берет на себя. Проблема в том, что Сантиар уже дважды женат, и нужно получить не только его согласие, но и первых двух жен. Они ни много ни мало маги. Тогда мне немного спокойнее», — Нерис задумчиво отпила глоток сока. «Но все же я хотела бы знать, что захочет Сантиар. Не верю я, понимаешь ли, в бесплатный сыр. Сам знаешь, где он бывает». «Думаю, договоримся», — отмахнулся Ханлиан. «Ты не учитываешь одного тонкого момента». «Какого?» — с интересом посмотрел на него Кесариня. «Изменившейся политической ситуации в скоплении», — с видом сожравшего кринку хозяйской сметаны кота ухмыльнулся император. «До этой войны царило неустойчивое равновесие, и мы понемногу, не спорь, проигрывали. Зато сейчас...» — он причмокнул губами и продолжил. «Теперь нам даже не потребуется ничего делать, чтобы держать верх, надо всего лишь наблюдать, как старые враги сами роют себе могилы и не мешать им в этом благом деле». «Не поняла», — растерялась Кесариня. «Поясни, пожалуйста». «Все очень просто», — снова хохотнул Ханлиан. «Обозленные проигрышем и, как они называют, наглостью лианцев плутократы взяли курс на конфронтацию. Уже начали идеологическую накачку населения, выставляют лианцев неблагодарными подонками, жестокими и беспринципными убийцами. Неудивительно, простить свой страх они не в состоянии. Нам в это противостояние вмешиваться пока не следует. Будем наблюдать со стороны, продолжая торговать с Сантиаром и тихо помогать ему. Самим же, тем временем, необходимо спешно развивать доступные через порталы колонии и усиливать боевые флоты. А когда придет нужное время, ударить вместе с альянсами, ведь тем придется давить Фанго и Мирван, а за компанию и Оливию. Причем давить полностью, хотят они того или нет, поскольку плутократы не успокоятся». В такой интерпретации я о последних событиях не задумывалась. На первый взгляд все выглядит хорошо. Но я уверена, что все далеко не так просто. Не говорит ли в тебе сейчас эйфории после разгрома заговора? «Вполне возможно», — улыбка сползла с лица Ханлиана. «Но такого великолепного шанса нам давно не выпадало, признай». «Признаю», — неохотно согласилась Нерис. «Но и ставить все на один скутер не намерена. Особенно теперь, когда реальная власть наконец-то в моих руках». Она довольно улыбнулась. «Такого действительно не бывало очень давно. Больше ни консерваторы, ни прогрессисты, ни нейтралы не посмеют мешать трону. Драгоценного сыночка бы только в руках удержать, чтобы глупости не наделал. Но с этим при помощи Инарин она справится». «Так ты в игре?» — прищурился император. «Конечно, в игре», — наклонила голову Кесариня. «Другого выбора у нее не было, и ее величество прекрасно это осознавало. Однако меры на случай конфликта с альянсами была намерена принять, ведь все может случиться, у каждого в этом мире свои интересы».